потолковать о некоторых проблемах будет истинным наслаждением. Некоторые главы своей задуманной книги я уже никогда не напишу. Эти материалы целиком в вашем распоряжении. В своей предыдущей книге, на которую вы весьма любезно сослались, я посвятил один раздел теме неба и ада в апокалиптическом романтизме. Возможно, я вам не угодил, но совсем игнорировать этот раздел не стоило. Вам имеет смысл полистать монографию фатоватого толстяка Эгберта Шапира «От Лютера до Ленина. История революционной психологии». Своими толстыми щеками он вылитый гиббон. Стоящая работа. На меня произвел глубочайшее впечатление раздел «Миллинаризм и паранойя». Нельзя не видеть, что современные государственные образования сильно отдают этим психозам. На сей счет некто Банович написал безобразную и сумасшедшую книгу, вполне бесчеловечную, полную гнусных параноических допущений вроде того, что толпа по сути своей людоедское племя, что стоящие люди таят угрозу для сидящих, что открытые в улыбке зубы суть оружия голода, что тиран алчит зрелище трупов. Хотя сущая правда, что производство трупов стало самым впечатляющим достижением современных диктаторов и их приспешников, Гитлер, Сталин и так далее. Герцог специально пустил этот пробный шар посмотреть, не грешит ли Мермельштайн сталинизмом. А вообще этот самый Шапира отчасти оригинал, и я беру его как крайний случай. Мы все обожаем крайности и апокалипсисы, пожары, утопления, удушения и прочее. Чем больше жиреют наши терпимые, благонравные, ручные средние слои, тем настоятельнее требуется радикальная встряска. Получается, что терпимая, сдержанная трезвость и взвешенность абсолютно не привлекают. А как они нужны сейчас? Как бы то ни было, прочти вы ту мою главу об апокалипсисе и романтизме, вам в более правильном свете увиделся бы обожаемый вами русский Извольский, которому друши монад представляются легионами проклятых, измельченными до атомов и развеянными пыльным смерчем в аду, который предостерегает, что Люцифер возьмет под свое крыло сборное человечество, утратившее духовную крепость и самостоятельность. Я не отрицаю в том или ином отношении, это верно, но меня тревожит, как бы эти идеи, именно в силу их правдоподобия, не загнали нас в те же затхлые церкви и синагоги. Меня несколько озадачили заимствования и ссылки методом налета, как я это называю, серьезные убеждения других писателей, для вас просто метафоры. Мне, например, понравился раздел «Интерпретации страдания», как и другой раздел «На пути к теории скуки». Вот образчик прекрасного исследования. Но по зрелым размышлениям я решил, что с Кьеркегором вы обошлись весьма легкомысленно. Рискну утверждать, что по Кьеркегору истина более не имеет над нами силы, и мучительные страдания и горести призваны заново наставить нас в ней. Вечные муки ада обретут реальность, покуда человечество еще раз не возьмется за ум. А я так не считаю. Не говоря уже о том, что меня тошнит, когда подобное убеждение высказывают благополучные, безбедные люди, для которых кризис, отчуждение, апокалипсис, отчаяние — только род увлечения. Мы должны выбросить из головы, что живем в обреченное время, что ожидаем конца, и что там еще болтают в модных журналах. И без этих страшненьких игр все достаточно мрачно. Стращать друг друга с моральной точки зрения – недостойное занятие. А главное, защита и прославление страданий уводят нас совсем не туда, куда нужно, и те, кто еще верит в цивилизацию, не должны этому поддаваться. Нужно иметь силы обратить страдания на пользу. Раскаяться, просветиться нужно, располагать такой возможностью и временем, коли на то пошло. У людей религиозных – в любви к страданию выражается благодарность за жизненный опыт, за возможность испытать зло и претворить его в добро. Они верят в то, что духовный цикл может и должен совершаться на человеческом веку, и человек так или иначе извлечет пользу из страдания хотя бы и в последние минуты жизни, когда милосердие Божие вознаградит его, явив истину, и он умрет преображенным».